Глава 6. Откачать архимага, хлопнувшегося в обморок, у меня заняло всего 10 минут и один шар с водой. Эммануил Карлович, едва открыв глаза, вытер лицо рукавом, встряхнулся и снова пошел изучать границу купола. И в отличие от прошлых дней, сейчас он выглядел действительно заинтересованным. Архимаг, не останавливаясь, бормотал себе под нос отдельные слова, словно впервые всерьез задумавшись о тех мелочах, про которые забывал все это время. «Перенасыщение, резонанс, подпитка, лишнее...» Он хмуро посмотрел на меня. «Не мешайте, я думаю. Отойдите в сторонку. Дальше. Еще дальше. Да, спасибо. А то дышите громко». Из груди вырвался тяжелый вздох. Я одновременно ругал себя, что забыл сказать ему про это раньше, но при этом не забывал костерить и самого архимага. Пока было время, я решил изучить нити заклинаний, которые уходили в старый сарай. Сначала я думал, что это просто неудачное место, в которое залили очень много силы. А приглядевшись, понял, что тут все совсем не так, как кажется на первый взгляд. «Эммануил Карлович», — позвал я, — «могу ли я вмешаться в работу заклинаний в этом сарае?» Ситуация с куполом пока была стабильна, и поэтому лучше всего сначала спросить разрешение. «Нет, без меня туда не суйтесь! Туда я поместил ядро!» — закричал архимаг, подскакивая ко мне в один прыжок. «Какое ядро?» «Купола! Не могу же я сам тут все поддерживать! Внимания не хватит!» «Расскажите подробнее». «А чего рассказывать? Есть же бытовые кристаллы, которые заряжаются со временем, сами. Этакие вечные двигатели. Тут такой же принцип. Ядро питает купол, а заодно и тянет силу из окружающего пространства. Кстати...» Он вдруг замолчал, переключившись на сарайчик. Возле его рук появилось легкое сияние, которым сканировал распухшие нити. Точнее, самый толстый канат. Потом Эммануил Карлович залез внутрь хлипкого строения, громко ругался, невнятно бормотал, кряхтел и топал ногами. Затем раздался хлопок в ладоши. Архимаг выскочил из покосившихся дверей и с довольной улыбкой замер возле меня. «А теперь смотрите внимательнее, Алексей Николаевич. Сейчас вы увидите, на что я действительно способен». К моему удивлению, сарайчик начал изменяться. Первыми пропали наросты магии. Затем доски стен засияли новизной. Даже ведро, что валялось рядом, само собой починилось. В воздухе поплыл запах свежеструганного дерева. «Это вы как сделали, Эммануил Карлович?» Я удивленно рассматривал, будто только что построенный сарайчик. «Да там несколько нитей перекрутились, слеплись, еле распутал», — скромно ответил он. «В итоге поток магии, вместо того, чтобы входить в ядро, застревал возле него. Вы были правы, еще немного и количество силы разрушило бы тут все». «Что ж ты раньше-то этого не сделал-то, а?» Слух спрашивать я это не стал, а секунды позже стало не до того. Граница купола вдруг задрожала. По ней прошла ощутимая волна, и сверкнули яркие вспышки. «О, заработала на полную!» — радостно потер ладони архимаг. «Приготовьтесь, сейчас может тряхнуть!» Конец фразы потонул в грохоте. Под моими ногами лужайка заходила ходуном, а граница... Она буквально отпрыгнула от нас на добрый десяток метров. Не успевший исчезнуть лес так и остался стоять, но уже внутри купола. «Он теперь настоящий!» — с гордостью сказал архимаг. «Все, что внутри, становится реальным!» Он подошел к первой же сосне и с интересом начал ее рассматривать, чуть ли не облизывая. «Смола! Хорошая древесина из шишки!» — тоном знатока сказал он. «Интересно, грибы к нам попали? А то надоедает каждый раз себе дверь делать». Пока мы с любопытством рассматривали кусок леса, со стороны жилой части раздались крики. «Муня! Мунечка! Прости меня за все! Люблю тебя больше жизни! Не умирай без меня! Я уже рядом!» — орала Марьяна со всех ног, двигаясь в нашу сторону. «Ты чего? Рехнулась, что ли?» Романтики в архимаге было, как в этом лесу живности. «А мы разве не умрем сейчас?» После его слов она остановилась, как вкопанная, переводя взгляд то на границу купола, то на лес, то на новый сарай. так? Что ты опять натворил?» Она это спросила точь-в-точь таким тоном, как директриса моей академии, когда в очередной раз ее вызвали полюбоваться на наши с Марком проделки. «Марьянушка, душа моя, я все поправил. Тряхнула, да, но это ничего страшного. Главное, что защита заработала, как и должна была». «А раньше как было? Ты хочешь сказать, что мы действительно могли в любой момент умереть?» «Теперь нет», — он положил руку на сердце. «Обещаю тебе, впредь я буду следить очень внимательно за состоянием купола». Супруга на него так многообещающе посмотрела, что архимаг даже вздрогнул. «Вот эта женщина! Вот эта харизма! Надеюсь, я никогда такой не встречу». «А ты корзинку не принесла? Я думал, может, грибов набрать на завтрашний обед». «Я целый день корячусь с грядками, ношусь с посудой, пытаюсь не дать умереть людям, а ты прохлаждаешься. Сколько прошло времени, прежде чем ты вспомнил, что за ядром нужно следить? Сколько раз я должна тебе повторять? Будь внимательным! Нет, все всегда делаешь спустя рукава. Да если бы не я, ты бы и голову за петлёй оставил». Высказав все, что она думала, Марьяна топнула ногой, развернулась на пятках, что аж земля брызнула, и широким шагом ушла обратно в жилую часть. «Вот как понять этих женщин?» Архимаг беспомощно посмотрел на меня. «Минуту назад она кричала: „Прости, люблю“, а сейчас обвинила во всех смертных грехах». Расстроенный, он пошел за Марьяной, громко вздыхая. «Вот поэтому я и не женюсь». История с локальным землетрясением подняла на ноги всех. Я на силу смог успокоить бьющихся в истерике женщин и Новикова. Когда я появился у их нового дома, все трое уже стояли с чемоданами и готовые к выходу. Что забавно, но остальные, кроме Шипова, пожалуй, продолжали лежать в кроватях, не проснувшись от сборов женщин и тряски земли. Уважаю и даже немного завидую. Сам-то я опять в режиме бессонницы. «Ну, раз все встали, то давайте за работу», — рыкнула на них Марьяна, хлопнув дверями кухни. Архимаг следовал за ней по пятам, пытался просить у нее прощения, объяснялся, но обида была слишком сильна. Глядя на его страдания, я порекомендовал вывести для супруги еще один сорт цветов, чтобы ее задобрить. Вдохновленный этой идеей, Эммануил Карлович побежал в лабораторию, прихватив несколько торчащих из клумбы соцветий. Вот что у него в голове? Нет бы проверить обновленные границы, так нет же. Побежал, только пятки сверкают. Приоритеты? Нет, не слышали. Так что этот вопрос я взял на себя. Правда, вырваться получилось не сразу. Оказывается, нужно было вытащить огромный стол, потом достать стулья из кладовой, а там уже и завтрак подоспел. Все эти хлопоты хоть и были необходимы, но раздражали самим фактом своего наличия. Дамы ловили меня буквально на пороге. Едва я открывал дверь, преданно заглядывали в глаза. Каждый раз находились новые и новые просьбы, которые самостоятельно хрупкие женщины сделать не могут. Конечно, я им не верил. Известны случаи, когда вот такая же вот невысокая, тонкая, звонкая и почти прозрачная девчушка поднимала диван, потому что под ним нужно было помыть пол. Вырвался я через час. Терпение лопнуло. Я стукнул ладонью по столу и грозно переложил все их задачи на плечи Григория. И только после этого смог отправиться на обход границы. С учетом того, что периметр купола значительно расширился, я потратил гораздо больше времени на его изучение. Но самое главное я узнал. Пропали пузыри, стенки стали плотнее, а магия вокруг них ярче. Теперь мне было неприятно стоять рядом с границей. Ощущение, будто по коже бегают статистические разряды. Проходить через все эти слои защиты я даже не собирался. Сгорю еще и поминай, как звали. Вскоре ко мне присоединился Григорий. Он тоже устал от бестолковой суеты трех женщин на одной кухне и попросту сбежал. Я на это лишь усмехнулся. «И получается, граница сама ушла дальше в лес?» Антипкину было интересно, что произошло. «Да, Эммануил Карлович восстановил часть заклинания, и защита восстановилась в прежнем виде. То есть и лес, и грибы с ягодами тоже попали теперь в купол?» «Да, и стали настоящими», — кивнул я. «А пушок?» — Григорий огляделся. «Он мог случайно попасть под купол?» «Уже несколько часов прошло, а он так и не напал. Значит, его здесь нет. Выдыхай». «Все равно на душе как-то неспокойно. Вроде архимаг говорит одно, потом выясняется другое. Как в армии, когда по бумаге поле, а по факту болото?» «Поэтому мы и здесь. Я думаю, что купол не идеально круглый. Поэтому мне интересно знать, много ли он захватил леса. С другой стороны, хорошо же. Древесины теперь больше». «Да на кой она нам нужна? Готовка на горячем камне. Дома архимаг чуть ли не из воздуха делает. Забор, если только справить нормальный. Да для углей. Да и потом, что за магия, которая делает несуществующее дерево настоящим? Я же видел, как вы заклинанием все убирали. Да и потом, что тогда ел пушок, если за забором нет ничего настоящего?» «А ведь ты прав», — ответил я. «Чем он питался? Думаю, что магией». «Получается, что он весь из нее состоит, а заклинания его не берут из-за сильного резиста». «Резиста?» «Мы на одной вылазке такое делали один раз». Он сорвал листок и накрыл им кулак. «Наш маг создал тончайший слой, который не просто поглощал атаку, но и отталкивал ее. Выглядело, будто заклинание не приносит вреда, а на самом деле на него действует обратная сила. Не знаю, господин архимаг, как это объяснить». «Ты сам такой же, да?» Он в ответ пожал плечами, а я задумался. Антимагия бывает разной. Чаще всего мы привыкли использовать особую руду, из которой потом делались кандалы для опасных преступников. По виду напоминает железную, но работать с ней приходится по старинке, без применения силы. Месторождений немало, но уж больно труднозатратно это дело. Пытались сделать ткань с похожими свойствами, вышло дорого. А вот люди с таким даром... Даже и сказать не могу. Антипкин такой второй в моей жизни. В военном деле такие бойцы были бы очень востребованы. Но приказов на их поиски я не видел. Что тогда получается? Григорий спокойно проходил сквозь барьер, а тогда почему пушок не смог? Или он просто не пытался? Висит какая-то полупрозрачная непонятная штуковина посреди леса. Чего к ней ходить? Звучало логично. Для человека. А для зверя? Со стороны жилой части купола послышались голоса. Я сразу их узнал. Зельда и Антон тоже решили прогуляться по лесу. Они держались за руки, как юные студенты, которые сбежали с занятий. Увидев нас, не испугались, а наоборот, с радостью присоединились. «Интересный выверт магии», — сказал Шипов. «Читал один старый трактат о взаимодействии времени и пространства. Так как раз что-то похожее объяснялось. До сих пор не могу поверить, что внутри такого чуда люди прожили больше 200 лет». «И что же там было написано?» — спросил я. «Редко, когда встретишь юношу, которому интересны старые трактаты». «Я уже не так хорошо помню. Он больше посвящен пространственной магии, но там было упоминание, что наш мир неоднородный. Точнее, в нем, возможно, подчеркнул Антон последнее слово, возможно, существует несколько неких щелей, в которых время идет совершенно иначе. Их даже хотели использовать для путешествий. Вы только представьте, если обычный путь из двух городов с разных концов империи занимает сейчас, прошу прощения, занимал на то время, когда я еще не попал сюда, почти 2 месяца, то с такими щелями 5 минут». «А разве это не телепортация?» — неожиданно спросил Григорий. «Нет, телепортация — это перемещение через пространство, а щель — еще и через время. Только управлять этим нельзя. То есть вы могли оказаться в нужной точке не только завтра, но и вчера». «Слишком сложно, чтобы быть правдой», — заметил я. «Я с вами согласен», — кивнул Антон. «Там отдельно была отметка, что ни одной такой щели не найдено было». «Вы думаете, мы не во временной петле, а в таком месте? Щель между реальностями?» «Почему нет?» Архимаг сказал, что петля захватывает примерно неделю. Он и купол-то выстроил, чтобы он защищал не только от леса, но и стабилизировал время. «Какие разговоры у вас больно умные!» — проворчал Григорий и поклонился Зельде. «Не желаете ли прогуляться, пока два ученых обсуждают возможность существования невозможного?» Зельда рассмеялась и с согласия Антона взяла под руку Антипкина, и они отошли на пару метров, аккуратно раздвигая прутиком листья. «А что, если Эммануил Карлович не создал временную петлю, а действительно нашел способ открыть щель?» «Думаю, Антон, все должно объясняться проще. Но как? Не могу придумать», — покачал я головой. В его теории что-то было. Однако поверить в существование дырки между слоями реальности у меня не получалось. «Если бы вы вспомнили какие-нибудь еще признаки щели, мы могли бы обсудить это с архимагом. Кстати, еще один довод в пользу моей теории. Он оставил свои записи вне петли. А если не оставил, а вошел сюда и переместился за день до того, как создал, поэтому и записи нет. И сам он ничего не помнит». Ответить ему было нечего. «Вот один натворил гениальное, а мне потом разбираться, зараза». Мы подошли к самой границе купола и молча смотрели на густой лес. Сквозь него едва просачивалось солнце, но его было достаточно, чтобы разглядеть каждое дерево и кусты под ними. «Еще я помню, что делать такого рода объемные куполы внутри не менее здоровенной магической структуры приводит к печальным последствиям», — тихо добавил Антон. «К каким, например?» На ладонях Шипова появились две сферы. Та, что побольше, была из воды, а вторая — изо льда. Он соединил их одну в другую, и мы вместе смотрели, как вода растапливала лед. Через минуту на ладони остался лишь здоровенный водяной шар. «Как-то так. Почему здесь должно пойти так же?» «Надеюсь, что я не прав, но Эммануил Карлович использовал в петле и под куполом один принцип, который затрагивает время. Сами видите, что граница сдвинулась. Два раза!» «Нет, это произошло из-за магического потока в ядре». «То есть последние лет 100 ядро едва справлялось со своей задачей, а граница сдвинулась резко на метр всего за двое суток». Он был прав. С этой точки зрения я не смотрел на ситуацию. «Алексей Николаевич, наше появление — вот что стало причиной изменения границы, а не отвратительное отношение к магии Эммануила Карловича». «Тогда уж мое с Григорием появление», — покачал я головой. «Впрочем, это только теория. Сейчас купол восстановлен и достаточно стабилен». «Надолго ли?» Вопрос был риторический и не добавил мне оптимизма. Мы прошли дальше по краю купола, рассматривали застрявшие в нем деревья. Рассуждали о других известных теориях, затрагивающих вопросы времени. Потом перескочили на литературу, затем на политику. Антон хотел знать все, что успел пропустить за время своего заточения в куполе. Я охотно ему рассказывал. В этой части купола лес был особенно густой и располагающий к приятным беседам. Уже давно скрылись крыши домов, от нас отстали запахи еды, заменив их прелым ароматом листьев. Время здесь действительно застыло. Иногда до нас доносились голоса Зельды и Григория, который рассказывал ей про те или иные грибы и ягоды. Мне вдруг стало от всего происходящего так спокойно, так хорошо, будто нет никакого купола, опасности, полубезумного алхимика, который умудрился нахимичить так, что консилиум из старших архимагов не разберется на трезвую голову. В голову даже закралась идея, что можно и не торопиться с поисками выхода из этой то ли щели, то ли временной петли. Но буквально через 10 минут эта мысль с позором выскочила из памяти, потому что купол снова мелко затрясло, а нам на головы щедро насыпало листьев и мелких веток. В этот раз дрожь купола была не такой сильной, но она неприятно перетряхнула нутро, пройдясь по нему волной. Мы с Антоном застыли, переглянулись, и он сорвался, чтобы найти свою возлюбленную. Когда вибрация закончилась, я увидел, что граница убежала от нас еще на несколько метров. Я не двинулся с места и смотрел на новый кусок густого леса, внезапно ставшим реальным. И не зря. Буквально в нескольких метрах от меня, ровно за полупрозрачной стенкой защиты, стоял Пушок. Еще одна такая встряска — издвиг границы, и он сможет спокойно зайти под купол, став еще более реальной угрозой, чем был до этого. Твою ж дивизию! Глава 7. Бесконечно долгие 3 минуты мы с ожившей тварью играли в гляделки. Он смотрел на меня своим малым глазом, бил копытом и будто намекал, что прекрасно помнит, как я убил его. «Приблизишься, я снова вспорю тебе брюхо», — сказал я, зная, что он меня не услышит. В ответ Пушок фыркнул и сделал пару шагов ко мне, упершись рогами в купол. Затаив дыхание, я наблюдал за ним. Сможет пройти или нет? Нет, не прошел. Громко взревев то ли от боли, то ли от обиды, он отскочил от границы и, бросив на меня полный ненависти взгляд, растворился среди деревьев. Плохо дело. Плохо. «Алексей Николаевич!» — позади меня раздался голос Григория. «Вас все ищут. Совещаться решили. Женщины в панике. Мужчины вилы точат». «Вилы — это хорошо. Но умеют ли эти архимаги ими пользоваться? Из обладателей силы редко выходят хорошие бойцы ближнего боя. Надо срочно брать ситуацию в свои руки. Что-то мне кажется, что Эммануил Карлович снова что-то упустил в своем гениальном изобретении, и опасность все так же продолжает висеть над нашими головами. В главном доме, в самой большой комнате, на самодельных лавочках сидели все обитатели купола. На лицах страх, паника и первые признаки истерики. А еще недоверие, ведь перед ними стоял сияющий алхимик, который уверял всех, что все в порядке и никому ничего не угрожает. «Я поправил несколько заклинаний, и теперь купол настраивается на новый поток магии. Это нормально. Его должно иногда потряхивать, чтобы нити заклинания расправились в полном объеме». «А как же Пушок?» — срывающимся голосом взвизгнул Новиков. «Он останется за границей купола и не опасен». «Но это пока», — возмущенно ответил Антон. «Еще один такой сдвиг, и он вполне может оказаться внутри». «Кстати, если мы его убьем внутри, то он не возродится», — неожиданно для всех в разговор вмешалась Иварская. «Здесь же время статично». «Нина Евгеньевна права», — сказал я. «Вот только его нужно убить. А кто из вас хоть раз свинью закалывал?» Григорий единственный поднял руку, и я усмехнулся. «Мне сейчас главное, чтобы вы понимали, как его можно победить. Только обычным способом, без магии». На меня смотрели безумными глазами. Никто не мог поверить, что им придется сражаться с этой тварью. «Хорошо, поясню. Вы можете поднять в воздух те же вилы и запустить их в Пушка. Не приближаться, не пытаться атаковать магией. Это понятно?» «Алексей Николаевич!» — подал голос Эммануил Карлович. «Поймите, он не сможет к нам сюда попасть. Главное, не выходить из купола, и все будет хорошо». «Муня, ну елки-моталки!» — раздраженно процедила Марьяна. «Даже уже я поняла, что мы действительно в опасности. Разуй глаза! Ты черти сколько лет не следил за состоянием купола и окружающего его леса. Как ты можешь говорить, что будет все хорошо? Как у тебя язык поворачивается? Здесь и сейчас вы, молодые люди...» Она обвела нас всех взглядом. «Должны быстро придумать способ, как стабилизировать ситуацию. Если найдете вариант выхода из петли, буду благодарна. Видеть вас уже не могу. Девочки, за мной. Нам нужно обед готовить». 7 пар глаз проводили дам обалдевшим взглядом. «С чего начнем?» В тишине голос Шипова прозвучал очень громко. «Нужно еще раз проверить заклинания, которые питают купол. Понять, почему он расширяется, стабилизировать. Отдельно я хочу выяснить, точно ли Эммануил Карлович создал временную петлю, или это щель в пространстве». «Я в магии совсем не разбираюсь», — протянул Новиков, расстегивая верхнюю пуговицу на сорочке. «Наверное, я буду только мешать. Да и мне тут камзол застирать нужно!» Он бочком по стеночке начал отползать к выходу. «Я готов сражаться с Пушком, но мне нужно настроиться. Не каждый день выпадает шанс попробовать свои силы. Я бы вздремнул для начала», — просипел Карелин, повторяя маршрут Новикова. «Кто еще хочет покинуть совещание?» — строго спросил я, оглядев оставшихся. «Я, конечно, не боец. Ученой степенью не обладаю, но надеюсь, что пригожусь», — улыбнулся Сидорчук. «Говорите, что делать». Несколько мгновений я смотрел на остальных. Они смотрели друг на друга. Первым нарушил молчание Шипов. «Нужно найти точку сопряжения. Возможно, дело в ней. Еще, Эммануил Карлович, я бы хотел взглянуть на ядро. Вы позволите?» Алхимик вяло кивнул. После слов супруги он совсем сник. Поэтому просто встал и пошел в сторону крыльца, даже не обернувшись. Я покачал головой и махнул остальным, мол, «после вас». Этой группой мы довольно быстро дошли до сарайчика. Сейчас он не просто сиял новизной, а прямо-таки светился. Во всем были виноваты потоки магии. После того, как алхимик поправил заклинание, на нити стало больно смотреть. У меня заслезились глаза, пока я пытался разобраться в их плетении. «О как!» — обронил Сидорчук, приоткрыв рот. «Солнце и то бледнее. Да тут же неописуемое количество силы». «Как вы это сказали вежливо?» — отозвался Шипов. «Мы сможем зайти внутрь и не сгореть от напряжения?» «Погодите-ка!» — Эммануил Карлович заводил руками вокруг него, создавая защиту. «Защита от защиты!» — мелькнуло у меня в голове, и тут же убежала, безумно хохоча. «Я здесь покараулю!» — Григорий отошел на пару шагов. «Я в магии ничего не смыслю. Если что, кричите!» Я кивнул Антипкину. Ему в сарае действительно делать было нечего. «Да, вот теперь сможете и смотреть, и находиться рядом», — удовлетворившись, что пленка щита достаточно прочная, сказал Эммануил Карлович. «Теперь остальные. Она не должна мешать рукам». Через несколько минут мы были готовы войти в сарайчик. «Ядро представляет собой кусок хрусталя, через который идет множество поддерживающих заклинаний», — вещал алхимик. «Я доработал свойства кристалла под свои нужды. Система полностью самостоятельна». Он переступил порог первым, не прекращая говорить. «Не трогайте его, не вмешивайтесь в его работу и держитесь позади меня. Тут все очень хрупкое. Если что-то заметите, сразу говорите». Я думал, что внутри сарайчик крошечный, но ошибся. Вчетвером мы отлично поместились, даже не сталкиваясь плечами. На этом комфорт заканчивался. От количества заключенной в кристалл силы меня начало слегка потряхивать. Дрожь начиналась от подошвы ботинок и волной доходила до зубов, заставляя их стучать. Судя по напряженным лицам, остальные испытывали то же самое. «Я читал, что такие мощные источники магии должны быть изолированы», — произнес Шипов. «А этот просто висит в центре помещения, без опоры и прочего. Почему?» «Потому что...» — отрезал Эммануил Карлович. «И так работает». «Господа, вам не кажется, здесь есть что-то неправильное?» — спросил я. «У меня сейчас все потроха в кашу превратятся», — напряженно рассмеялся Сидорчук. «Так и должно быть. Оно точно не рванет. А почему у меня ощущение, что мы рядом с бомбой?» «Здесь все безопасно!» — крикнул Эммануил Карлович, размахивая руками. «Я все предусмотрел!» «Что-то мне так не кажется», — пробормотал я. Напряжение росло. В воздухе затрещали искры, зашевелились волосы на затылке и остро запахло озоном, как после грозы. Вибрации стали заметно сильнее, стало очень сложно разговаривать. Сидорчук и Шипов сместились к выходу, не собираясь оставаться в тесном помещении ни одной лишней секунды. «Поток слишком силен. Нужно убрать хотя бы часть», — я положил руку на плечо архимагу. «Рванет». «Нет», — упрямо повторял он. «Не должно». «Шанс все равно есть. Не забывайте, что снаружи ваша супруга». «Да и черт с ней! Все нервы мне вытрепала стерва», — неожиданно вспыхнул Эммануил Карлович. «По делам ей». «С остальными тоже?» — сквозь зубы спросил я. «Зельда, Нина, плевать на всех? Лишь бы доказать свою правоту? Этому вы научились за все годы, что находились здесь в заперти?» Он не ответил, но руки на ближайший жгут положил. В следующий момент архимаг рванул его на себя, и тот мгновенно растаял. «То мало, то много!» — ворчал он. «Что ж вы за люди-то? Просто сделайте это. Еще и пушка моего убить хотят. Ненавижу вас всех». Последнее было сказано очень тихо, но я все равно смог разобрать слова. Вот значит, как он на самом деле думает. Это все меняет. Я обратил все свое внимание на сияющие нити. Не сделает ли архимаг только хуже? Только сейчас, когда света стало чуть меньше, я понял, что они мне напоминают. Узлы в тронном зале. Тогда их напитали сырой силой, и они едва не рванули. Здесь же сила концентрировалась долгое время. Ее было так много, что хватило бы на 3 таких купола. Видимо, Эммануил Карлович, видя, что защита слабеет, накидывал новые нити, не думая даже, из-за чего все это происходило. А когда сегодня все поправил, то нагрузка на кристалл увеличилась в 100-кратном размере, как маленькая трещина в плотине. Достаточно всего одного удара, чтобы она рухнула. И архимаг это уже сделал. Сейчас, убирая лишнее, он не делал ни лучше, ни хуже. Это было как мертвому припарка. Процесс уже был запущен. Вибрация гулка отзывалась в висках, стуча в них молотом боли. Еще немного, и я не выдержу. Сидорчук и Шипов уже стояли на улице, поглядывая на нас безумными глазами. Григорий, бледный и взмокший, держался позади них. Его напряженная спина выдавала волнение, но с места он не сдвинулся. Эммануил Карлович разрушил еще одну связку нитей, странно улыбнувшись. Теперь я точно был уверен, что он сошел с ума и приготовился активировать защитное заклинание. То самое, которое использовал при взрыве подарка из Войса. Главное, чтобы оно смогло дотянуться до остальных. Я сместился, чтобы держать всех в поле зрения, поймал взгляд Сидорчака и мотнул головой. Тот что-то сказал Шипову, и тот сорвался с места. Антон должен был предупредить остальных и увести их к границе купола с другой стороны. Возможно, это их спасет, но я не был уверен. У меня не хватало фантазии и опыта предсказать, что может случиться, если ядро треснет и выплеснет из себя все, что накопилось за столько лет. Я просто ждал, готовый в любой момент изолировать его в нескольких слоях защиты. Секунды стремительно сменяли друг друга. Сияние нити слабело, а Эммануил Карлович окончательно свихнулся. Хриплый смех, смешанный с ругательствами, заполнил все помещение. «Хватит!» — крикнул я. «Вы нас всех убьете!» Он не слышал или не хотел слышать. Тогда в дело вступил старый, добрый и неоднократно проверенный точный удар в челюсть. Силу я рассчитал отлично. Защита не дала сломать челюсть, но мгновенно вырубила гения. Архимаг рухнул на пол, как подкошенный. Увидев это, Сидорчук и Григорий проворно подбежали и вытащили его на траву, оставив меня разбираться с магией. «Ох, и навертел ты тут, старый хрыч! И что мне делать?» — ругался я. «Без записей, без теории, без подсказок. Спасибо, зараза!» Это я для порядка ворчал, а руки тем временем начали плести новые нити заклинания. «Как там?» — сказал Шипов. «Изоляция? Хорошая идея». Магия давалась с трудом и все время норовила сорваться с пальцев. Не мудрено в таком-то месте. Я сильно рисковал, но продолжал работу. Кожа на руках потрескалась. Появились кровавые разводы. Магия отчаянно сопротивлялась моему вмешательству. В какой-то момент мне на глаза попалось то, что я искал. Толстый жгут ярко-синего цвета с черными вкраплениями. Он скрывался под кучей других канатов, спрятанный от невнимательного взгляда. Наконец-то! Вот в чем главная причина вспышек и напряжения. Поврежденное заклинание. И оно шло от ядра к куполу и было самым первым, а значит, и самым старым. На мгновение я застыл. Линия жгута была связана не только с защитой. Не может такого быть. Алхимик сделал резервное питание и для петли. Твою ж дивизию налево и по всем фронтам одновременно. Сделано это было так топорно, что тронешь — развалится. Поэтому алхимик не хотел сюда приходить. Это было похоже на девиз управленцев: «Не трогай, пока работает». А от этого чертового жгута зависело сейчас все. Я смотрел на него и думал, как поступить дальше. Черных точек становилось все больше, синева блекла, выгорая до голубого. У меня было два варианта. Разрушить это заклинание, и, возможно, это поможет вырваться из петли, или обновить его, но остаться в клетке. И ни один из них не гарантировал, что мы выживем. Впрочем, долго я не раздумывал, а обхватил жгут руками и прикрыл глаза. Боль пронзила каждую мышцу острыми иглами, но я упорно продолжал накладывать сверху заклинание рассеивания. Но моих ресурсов едва хватало. Вдруг позади меня я услышал невнятные слова, а в следующее мгновение в мое заклинание полилась сила. В считанные секунды оно набрало необходимую мощь и затем начало разрушать жгут. Сияние меркло неохотно, тревожно пульсируя в такт стуку в висках. «Еще немного!» — крикнул я, обращаясь больше к себе, чем к Сидорчаку за моей спиной. То, что это был именно он, я не сомневался. Только у архимага могло хватить силы, чтобы подпитать мое заклинание. Внезапно магия полилась еще сильнее. Она была другая, намного грубее и слабее, чем у Сидорчака. «Григорий!» — мелькнуло у меня в голове. Цвет жгута резко сменился на белый, а черная паутина расцвела неопрятными кляксами по всей длине. Кожа на руках превратилась в кровавое месиво. Горло драло от крика, но я все равно смог удержать рассыпающееся заклинание. Напоследок оно ослепительно вспыхнуло, едва не лишив зрения, и исчезло, оставив после себя лишь серые хлопья, которые быстро пропали. «Это все?» — едва слышно спросил Сидорчук, оглядываясь. Кристалл треснул. Купол загудел, вытягивая оставшиеся крохи магии, а потом начал бледнеть. «Мы остались без защиты?» — добавил Григорий. «Там же Пушок, он всех сожрет. «Нет», — мой голос звучал хрипло, глотку словно наждаком терли. «Он — порождение магии и самой петли, как деревья, грибы и все остальное». «То есть его не существует? А как мы его убили?» «Да хрен его знает», — вздохнул я. «Пошли отсюда. Сейчас тут начнутся изменения, и я хочу быть готовым к прыжку в реальный мир». Идти я почти не мог. Не осталось сил. Пришлось задействовать воздушную подушку на всех троих. Антипкин сначала отказывался, бледнел, говоря, что дойдет сам. Но я нашел отличный аргумент, бросив на траву испорченный камзол. «Я не тебя поднимаю, а ткань. Встань на нее. У нас нет времени на пешие прогулки». Нужно отдать должное его храбрости. Он за весь пятиминутный полет ни разу не выругался. Эммануила Карловича, который так и не пришел в себя, пришлось держать под руки. А временная петля тем временем начала исчезать. Будто безумный художник стирал с холста все краски. Очень напоминало, как я рассеивал магию, когда искал Григория в лесу. Разрушение реальности начиналось с самых краев и медленно ползло к центру, где располагалась жилая часть. Я поднажал. Нужно успеть предупредить остальных. И до сих пор у меня не было ответа на один очень важный вопрос. Что будет с нами, когда петля окончательно разрушится? Нас уже ждали. Перепуганные грохотом, пропажей купола и вспышками, все стояли и не знали, что ждет их дальше. «Все вещи собрали!» — крикнул я, еще не успев приземлиться. «Магией уже можно пользоваться?» — с любопытством спросил Шипов. «Я готов помочь!» Я выразительно показал на подушку под ногами. Он кивнул, лихо подхватил несколько потрепанных чемоданов воздушной петлей и посмотрел на Нину. Та кивнула и прикрыла глаза, а через секунду рядом с ней появилась ледяная повозка, в которую могли поместиться минимум пятеро. Марьяна, чертыхнувшись, создала нечто похожее для остальных. Она старательно делала вид, что не замечает обмякшее тело своего мужа в руках Сидорчука и Григория. «А где Новиков?» — спросил я. «Все еще собирает вещи», — фыркнула Нина. «Или спрятался». «Нужно его найти. Грузите вещи. И будьте наготове каждое мгновение». Тем временем петля продолжала разрушаться. Крыша главного дома уже лишилась части бревен, Они просто растворились, как и все остальное. Марьяна смотрела на это все пустым взглядом и обхватив себя руками. Я понимал ее печаль. Она больше 200 лет выстраивала этот уютный мирок, а теперь огромная часть ее жизни стремительно исчезала. «Его нигде нет!» — крикнула Зельда, выскочив из лаборатории. «Я все обыскала!» «А вон он бежит, руками машет!» — криво улыбнулся Сидорчук. «Новиков действительно бежал, но не к нам, а от пушка!» Граница купола пропала, и теперь зверь жаждал до нас добраться. «Приготовьтесь, господа, нас ждет славная битва!» В руках Сидорчука появилась серебристая водяная нить. У Шипова вокруг пальцев образовались комья земли, а Григорий вооружился вилами. Только он один помнил про свойства шкуры пушка. «Помогите!» — орал Новиков, едва не падая. «Он меня убьет!» И в это мгновение мир содрогнулся. Над головой раздался тонкий хрустальный звон, а затем временная ловушка схлопнулась, навсегда прекратив свое существование. Лес исчез, и возникло широкое поле без единого куста. Все застыли и даже задержали дыхание, с удивлением оглядываясь. Все принесенные в петлю вещи повисли в воздухе, а потом упали на зеленую траву с глухим стуком. Чуть дальше трясли головами наши лошади. Они, слава богу, не пострадали. Запыхавшийся Новиков, который не сразу заметил, что вокруг все изменилось, удивленно оглядывался в поисках пушка. Но он тоже пропал. Мишель встряхнулся, пригладил волосы, поправил камзол и с гордо поднятой головой подошел к нам. «Так все закончилось? Мы выжили? Это же прекрасно!» — сказал он, широко улыбнувшись. «Но что нам делать дальше?» — спросила Иварская. «Куда ехать? На что жить? Где жить?» «У меня в банке был один секретный счет», — негромко сказал ей Калинин. «Могу дать в долг на первое время». Он поднял свой ее чемодан, повозки исчезли вместе с петлей, и предложил ей свою руку. Шипов и Зельда обнялись, прижавшись лбами. Сидорчук все улыбался, а Марьяна наконец обратила внимание на мужа. Тот еще не пришел в себя, но, думаю, это вопрос времени. Убедившись, что никто не пострадал, я кивнул Григорию, и мы, взяв лошадей под уздцы, отправились к Дармезу, который сейчас стоял посреди поля в 50 метрах от нас. Предлагать поехать с нами я никому не собирался. Люблю путешествовать без случайных попутчиков. Шагов через 10 я все же остановился, обернулся и глянул на растерянного Новикова. «Кстати, Мишель, с днем рождения! Живи и процветай!» И пошел дальше. Глава 8. С помощью магии и такой-то матери мы смогли все же преодолеть несколько километров по полю и выехать на нормальную дорогу. Дальше Дармес покатил без остановок до самых больших вяток. Лошади шли бодро, явно соскучившись по хорошей прогулке за столько времени. И когда через 5 часов показались ворота города, я украдкой перевел дух, а первое, что я спросил у встретившего нас стражника, это «какой сегодня день?». К моему изумлению, по датам выходило, что мы провели во временной петле больше недели, и уже наступил август. Вот такой странный выверт магии. Это приключение оставило неизгладимый след в памяти. И сейчас мне просто хотелось ощутить вкус жизни, спокойно побродить по городу и ни о чем не думать. А еще поесть мясо. Много мяса. Ребрышки, шашлыки, стейки. Все, что могли предложить местные повара. Утолив острый голод, в голове мелькнула мысль запереться с книгами в номере гостиницы хотя бы на пару суток. Но в итоге меня хватило всего на 3 часа. То ли книга попалась неинтересная, то ли быть в замкнутом пространстве мне уже опостылило. Но так или иначе, уже вечером мы с Антипкиным осматривали достопримечательности больших вяток. Их оказалось целых 3. Нелепое здание суда, узкий парк с 3 фонтанами и памятник императору Георгу II, который был изображен сидящим на троне. «Не густо», — вздохнул я уже второй раз, обходя постамент. «Даже не знаю, куда тут еще можно сходить. В театр?» «Тогда можно я пока запасы пополню?» От перспективы культурно просветиться Григория перекосило так, что вернулся деревенский говор. «Вы еще сколько дней планируете здесь задержаться?» «Не знаю, Гриша. Дня три, не меньше. Тут такая скукота вокруг, что не могу не нарадоваться. Никто не нападает, не экспериментирует с магией, не строит безумные теории». «Никаких странных тварей», — усмехнулся Антипкин. «Хотите заскучать перед дорогой?» «Именно, заскучать», — рассмеялся я. «Алексей Николаевич, а вам разве не интересно, что будет дальше с нашими случайными знакомцами?» «Считаешь, что я поступил некрасиво, бросив их там?» Я с любопытством посмотрел на Григория. «Им это только на пользу. Не забывай, что они архимаги, а значит, голова на плечах есть. Сами разберутся». «Потом Марку напишу список их фамилий, чтобы он приглядывал за ними». «Не думай о них. Лучше давай костюм тебе поприличнее найдем». «Алексей Николаевич, а может, не надо? Мне и так вроде неплохо», — неуверенно ответил Антипкин. «Чего на меня деньги тратить?» «Как у вас в армии было? Повседневный комплект и парадный, правильно?» «Так». «А на тебе сейчас что? Рабочий. Значит, нужно найти парадную и повседневную. Мало ли, где мне нужно будет появиться, а ты мой помощник, должен соответствовать в парадном, а повседневный — для вот таких прогулок. А эту носи в дороге». Антипкин всерьез задумался, не отрываясь, смотря на памятник. Я же обратил свое внимание на местных барышень, которых стало подозрительно больше за последний час. Они неторопливо вышагивали в компании экономок, прицельно стреляя в меня взглядами. Фигуристые, лицом чистые, носики вздернутые, а глаза лукавые. «Алексей Николаевич, вы видели? Статуя мне подмигнула!» — внезапно напряженным голосом проговорил Григорий. «Если ты не хочешь сейчас идти в ателье», — я перевел на него взгляд. «Так и скажи. Не нужно придумывать небылицы». Но на памятник все же посмотрел. Высеченная из мрамора фигура устремила свой взор далеко за нашей спиной и не двигалась. «Да точно вам говорю, что подмигнула!» Антипкин не на шутку взволновался. Но даже если каменные глаза действительно на мгновение закрылись, я точно понимал, что не хочу иметь дело с этим чудом. «Надоело! Я отдохнуть приехал, а не за очередным приключением!» «Пойдем-ка, Гриша, в номера. Что-то я устал». «Я, видимо, тоже», — упавшим голосом произнес он. Уже на пороге гостиницы я остановился и обернулся к нему. «Я верю, что ты видел что-то необычное. Однако хочу напомнить, что мы только что выбрались из временной петли, и мне совершенно не хочется снова попадать в новую историю». «Понимаю, господин архимаг. Во сколько вас завтра разбудить?» «Отдыхай. Выспаться хочу, а как проснусь, напишу тебе письмо». Мы попрощались, и я залег с книгой по магическим загадкам, желая целиком и полностью посвятить ей остаток вечера. Но разве небеса могут так просто оставить меня в покое? Буквально через 40 минут над моей головой появился крохотный конверт с гербом города. Я сначала делал вид, что не вижу его, но блеск магии постоянно отражался в стеклах и в висящем на стене зеркале, отвлекая от и без того неинтересного текста. «Был бы автор жив, я бы ему руки оторвал. Как можно описывать загадки таким нудным и пресным языком?» «И кому я понадобился?» Дернув нити заклинания, я притянул конверт к себе. «Господин главный архимаг Его Императорского Величества, рада вас приветствовать на территории нашего славного города. Мы искренне сожалеем, что не смогли организовать достойную встречу столь известного человека. Поэтому приглашаем вас на торжественный обед в честь вашего визита. Он состоится завтра в здании главного суда Больших Вяток в час дня. Очень рады будем видеть. С уважением, Николай Иосифович Горюнов». Я покрутил конверт в руках и хотел его было выбросить. Оно напоминало стандартное приглашение, которое рассылают всем аристократам, появившимся в городе. но передумал. Все равно в городе нечего делать, почему бы и не сходить? Письмо напомнило, что я хотел известить Марка о выбравшихся из петли людях. Быстро написав послание, я отправил его в столицу и лег спать. «Григорий, тебе нужен приличный костюм. Это не обсуждается», — сказал я, подходя к ателье одной очень известной особы. «Я готов, господин архимаг», — покорно ответил Антипкин, глядя на вывеску. «Полночи не спал, думал о ваших словах и понял, что вы правы». «То-то же». Двери перед нами распахнулись, и мы вошли в царство тканей, манекенов и красивых женщин с остро заточенными ножницами. Главой всего этого безобразия была невероятная дама, высокая, почти с меня ростом, в обтягивающем платье, которое подчеркивало каждый изгиб ее прекрасного тела. Леонида Бранц высилась над всеми неприступной скалой и производила неизгладимое впечатление. Сияющие голубые глаза моментально стрельнули в меня зарядом обаяния и обещания самого лучшего сервиса, который только я могу найти в этом городе. Хозяйка ателье призывно улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Рады приветствовать в нашем скромном магазине. Оденем по последней моде в лучшие ткани по эту сторону империи». «Добрый день», — я вернул ей улыбку. «Нам срочно нужен один костюм на торжественный прием для меня и два приличных комплекта для моего помощника». «Все, что пожелаете», — ответила она мне таким тоном, словно была готова отдаться мне прямо посреди зала. Через 10 минут нас за Григорием окружила стайка работниц. В сравнении с Леонидой они выглядели подростками. Однако их движения были уверены и точны. Сразу стало понятно, что они не первый год этим занимались. После снятия мерок, выбора ткани и фасона, нас усадили на веранде второго этажа и предложили горячий чай с крошечными квадратиками шоколада. Я получал невероятное удовольствие от этого сервиса. А вот Григорий был сражён им наповал и сейчас сидел с прямой спиной и боялся даже дышать на чашку из лучшего фарфора империи. «Я думал, господин архимаг, такое только в столице бывает. Вроде здесь городишко маленький, а вон и чай, и шоколад». «Это была часть плана», — усмехнулся я. «Знал, что здесь есть ателье госпожи Бранц. Давно хотел попасть к ней». «Наверное, тут все очень дорого», — тихо спросил Антипкин. «Цены не меньше столичных, но я точно знаю, за что плачу». Григорий кивнул, не зная, как продолжить разговор. А потом стало не до этого. К нам на веранду поднялась Леонида и пригласила в примерочные. А еще через полчаса мы покинули ателье, одетые по высшему разряду. Правда, Антипкину явно было непривычным. Он постоянно разглядывал шитьё на рукавах, досмотрел на ботинки. «Ничего, привыкнет. Я еще научу его держать правильно каждую вилку и ложку». Время неумолимо подползало к часу дня, и мы отправились в сторону суда. Вчера я уже видел его и был поражен, насколько некрасивым может быть здание. Углы собраны из шлифованных кубов. Крыша торчала, как шапка на макушке у попрошайки. Колонны стояли на разном расстоянии друг от друга, а крыльцо имело форму треугольника и заканчивалась нелепой башенкой. Про окна я вообще молчу. Архитектор, строители и те, кто принимал проект в администрации, явно были пьяны и не соображали, что делали. Но, возможно, именно из-за своего вида здание считалось достопримечательностью. Боюсь представить, что ожидало меня внутри. На крыльце нас встретил помощник мэра, худой лысый мужчина с дергающимся глазом и седыми кустистыми бакенбардами. «Добрый день, рад вас приветствовать. Меня зовут Владислав Юрьевич. Прошу за мной, вас уже ожидают», — скороговоркой сказал он и быстро засеменил внутрь здания. Я мысленно содрогнулся и был готов увидеть канаречные стены с синими коврами или, как минимум, разноцветный потолок. И рад был ошибиться. Обычные бледно-голубые стены — унылая серо-коричневая дорожка на полу, скучные картины в тонких рамах. Вот что я увидел внутри здания суда. Владислав Юрьевич вел нас по просторным коридорам со множеством поворотов, за которыми скрывались такие же бесцветные закутки с потертыми скамейками для посетителей, простыми деревянными столами и кипами белых листов. Григорию пришлось оставить меня. Он был всего лишь помощником и не был приглашен на встречу. Его направили к другим таким же сопровождающим. Дойдя до тупика, Владислав Юрьевич указал на ничем не примечательную дверь. Затем он поклонился и ушел, оставив меня одного. Я на мгновение замер, а потом решительно вошел в зал. И чуть не ослеп от мерцания множества светильников, пышных нарядов дам и богатого убранства помещения. Всего здесь собралось человек 15, но сразу было понятно, что это самая элитная элита города. В голове мелькнула мысль, что я заметно отличался на фоне собравшихся и выглядел довольно строго и официально. Ко мне подскочил невысокий кругленький человечек с широкими залысинами и удивительно уставшими глазами, которые смотрелись на радостном лице крайне неуместно. Ко всему этому добавлялись суетливые движения. Он быстро оглядел меня снизу вверх и торопливо сказал: «Добрый день, Алексей Николаевич! Я мэр этого города Николай Иосифович!» Он обернулся к остальным и торжественно произнес: «А вот и наш гость!» Все взгляды в одно мгновение скрестились на мне. Я явственно ощутил, как сканируют, оценивают силу, внешность и ауру. Одним словом, умудрились испортить мне настроение с первой минуты и по полной программе. И поэтому я не стал отказывать себе в удовольствии, я развернул магическую силу, которая взвилась вокруг меня, придавив всех гостей каменной плитой. В зале воцарилась тишина. Я услышал, как лопаются пузырьки в бокале, стоящей в 3 метрах от меня дамы, и скрип мозгов самого мэра. Ему понадобилось 10 секунд, чтобы переварить увиденное. «Господин главный архимаг его императорского величества!» медленно проговорил он, но не смог совладать с голосом и последнее слово произнес фальцетом. Я свернул силу обратно, и ответом мне был общий вздох облегчения. «Спасибо», — откашлившись, сказал Горюнов. «Рады вас приветствовать в нашем скромном обществе». Следующие 1.5 часа я потратил на всевозможные светские беседы, которые были необходимы для налаживания связей. Так я узнал о текущих делах в городе, о торговле и политике, получил 10 приглашений на обеды, 2 на ужины от дам с горящими глазами и 1 на посещение местной библиотеки, в которой хранилось жизнеописание местного героя. Словом, обычный трёп аристократов, которые давно не видели человека из столицы и страстно желали услышать про жизнь возле императора. Впрочем, так себя вели только самые смелые. Они держались со мной подчеркнуто вежливо, подходили по одному, осторожно расспрашивали, наблюдая за моей реакцией, и только потом делились новостями, желая развлечь меня забавными историями. Словом, делали все, как полагается, при встрече с архимагом такой силы. Чаще всего я отвечал скупыми фразами. Мне давно уже стало скучно, но по глазам мэра я видел, что он просто жаждет со мной что-то обсудить, и поэтому терпеливо ожидал. Вскоре подали великолепный обед из 6 смен блюд. Разговоры на время отложили, и все внимание сосредоточилось на еде. Несколько минут в зале был слышен только звук столовых приборов. Мой взгляд то и дело ловил мэр, обещая интересную беседу. По виду могу сказать, что он был вынужден собрать этот прием, чтобы добраться до меня. Что же это за тема, которую он так хочет обсудить? Надеюсь, это что-нибудь скучное. Иначе откажусь. И вообще, я в отпуске. Мне нет дела до проблем этого города, его аристократов и всех остальных живущих здесь людей. Обед все длился, блюда сменялись, разговоры возобновились. Гости, разомлевшие от пузырьков в бокалах, осмелели и уже переставали нервничать, общаясь со мной. Лишь иногда нервно икали. Напряженная атмосфера понемногу отпускала, и я даже начал получать некоторое удовольствие, слушая сплетни о собственных приключениях. «А правда, что вы поменяли ночь на день, взорвав в небе преступника? Расскажите, в каких странах вы были? Вы видели пальмы и обезьян?» «Никогда не поверю, что есть место, где никогда не выпадает снег. Как они празднуют Новый год?» «Полуголые люди, разрисованные краской и прыгающие вокруг костра. Да вы, должно быть, шутите!» «Как нет лета? Это что же за место такое? И там кто-то живет?» Новости со всего мира доходили до больших веток с большим опозданием и множеством придуманных фактов. И я от скуки поддерживал эти легенды, даже добавлял новых подробностей, выдумывая их прямо во время разговора. Наконец появились официанты и начали убирать со стола. Гости переместились на широкие диваны, вскоре подали кофе, чай и воздушные пирожные в крошечных ложках. Оригинально придумано. И руки чистые, и жевать почти не нужно. Я внимательно смотрел на мэра, возле которого крутились несколько мужчин, и все думал, о чем он хочет со мной поговорить. Ждать уже надоело. Поэтому я поднялся с дивана, распугав стайку дам, и решительно направился к Горюнову. Тот, увидев, что я приближаюсь, застыл, натянуто улыбнулся своим собеседникам и отослал их. «Николай Иосифович, зачем вы меня пригласили?» «Алексей Николаевич, вы такой известный человек, я не мог устоять перед соблазном познакомиться с вами лично. Архимаг его императорского величества, такая честь для нас!» «А если серьезно?» Я не разделял его восторгов. «Дайте мне полчаса, и я вам все расскажу. Не поймите меня неправильно, но есть строгий регламент проведения таких мероприятий, и я, как мэр города, должен им следовать». 5 минут. «И я ухожу», — отрезал я. Поддался соблазну поскучать и теперь начинаю жалеть об этом. Чует мое сердце, что у мэра ко мне не просто разговор, а просьба. И вряд ли она связана с поиском любимой дочки или кражей драгоценностей из сейфа. Через указанный мной промежуток времени гости в едином порыве начали расходиться. Буквально обрывали фразы на полуслове, склоняли головы и покидали зал. Вскоре мы с мэром остались наедине. «Рассказывайте». Я встал у окна и посмотрел на рыжие крыши домов. «Что у вас случилось?» «Господин архимаг». Горюнов встал рядом, торопливо опрокинул в себя почти полный бокал и шумно выдохнул. «Не знаю, как и сказать, но мне очень нужна ваша помощь». «Начало так себе». Но я не позволил себе поморщиться, ожидая продолжения. «Мы уже давно пытаемся разобраться в этой проблеме, обращались к разным людям, но все без толку. Большинство отказывалось, даже не приступив к изучению проблемы». В этот момент я тоже был готов сказать Горюнову «нет». Но что-то меня дернуло, и я промолчал. Да и стало банально интересно, что все-таки случилось. «Уже год, господин архимаг, мучаемся». Мэр не торопился рассказывать суть. «Год! Люди боятся, уезжают из города. Торговцы массово закрывают магазины. За последние полгода доходы упали почти на 40%. Катастрофа!» «Николай Иосифович, переходите к сути. У меня кончается терпение». «Простите великодушно, господин архимаг. Я так долго занимаюсь этим вопросом, что совершенно сбит с толку». Он снова замолчал, но не для эффектной паузы, а чтобы стереть со лба капли пота. «Дело в том, господин архимаг», — продолжил он, смяв платок, — «что наш чудесный город прокляли». Глава 9. В первое мгновение во мне вспыхнул интерес. «Проклятый город! Такого в моей практике еще не было». Но потом на эту мысль навалилось собственное нежелание связываться с очередной загадкой. Мэр не торопился продолжать рассказывать, давая мне время подумать. «Почему же я должен вам помогать?» Я первый нарушил молчание. «Понимаете, мы сами не справимся. Только вы владеете достаточным количеством опыта и знаний, чтобы справиться с этим. Я наводил справки», — с жаром сказал он. «Да и потом... Я не прошу помогать бесплатно». «А вот это уже другой разговор». «Что вы хотите? золото, серебро, статуи посреди города. Я все организую, но, конечно, в разумных пределах. А хотите домик для вас, супругу? У здешних аристократов дивные дочери». «Стоп-стоп, я еще не согласился». Я рубанул ладонью в воздух. «Сначала мне нужно узнать все подробности. И не только, что сейчас происходит в городе, но и первоначальные причины. Кто наложил проклятие, в чем оно заключается, на какой срок и все остальное». «Понимаю, понимаю, господин архимаг. Я сейчас позову ответственных людей, которые смогут вам все рассказать. А они как раз занимаются этим вопросом. Подождите минутку». Он с необычайной скоростью выскочил за дверь, а затем раздался зычный крик. «Владислав Юрьевич, собрать группу Семушкина! Быстро! И сюда их! Сюда! Скорее!» Вернувшись в зал, Горинов натянуто улыбнулся и застыл, не зная, куда себя деть. Платок то и дело кочевал из рук к колбу и обратно. «Давно уже у вас это проклятие?» — мой вопрос расколол нервную тишину. «Уже скоро год», — он дернул ворот сорочки, ставшей слишком тугой. «Точнее, событие, послужившее началом, случилось почти год назад. Поймите, люди напуганы, живут в постоянном страхе». «И при этом знать примило беседует на светских приемах», — не удержался я от шпильки. «Пир во время чумы». «Зря вы так, господин архимаг. Аристократы изо всех сил стараются делать вид, что все в порядке. Я уверен, что половина из них уже подготовила кареты для поспешного бегства из города. Осталось же всего меньше недели». «Меньше недели?» Мои брови взлетели. Такого поворота я не ожидал. «Да». Он повернулся к дверям, за которыми уже звучал дробный топот и тяжелое пыхтение. «А вот и группа Семушкина. Они вам расскажут подробнее». Через секунду в зал влетел молодой человек с роскошными усами, взлохмаченными волосами и криво застегнутой сорочки. На щеке вошедшего красовалась полоска от подушки. «Подняли из кровати?» Я глянул на часы, и они показывали почти 6 вечера. Как быстро прошел день. «Добрый день, Николай Иосифович!» — гаркнул молодой человек. «Семушкин Игнат Викторович по вашему приказанию прибыл!» «А где остальные?» — нервно прикрикнул Горюнов. Игнат Викторович выглянул в коридор и кивнул. В зал валилась разношерстная компания. Разных возрастов, дохода, статуса. Это было понятно по камзолам, украшениям и прическам. Всего 5 человек, причем последнего, древнего деда, внесли в помещение уже сидящим на стуле. «Куда вы меня привели, черти?» — ругался он, потрясая сухой рукой. Ему было, наверное, лет 400. Пергаментная кожа, клочки волос над ушами, белесые глаза, крючковатый нос. Одежда была под стать. Бесформенная хламида грязно-серого цвета. Только остроконечной шляпы не хватает для полноты картины. Я пригляделся и только потом заметил, что старикан на ней сидел. Горинов, извиняющий, на меня посмотрел и тихо представил его. «Аполлон Генрихович — самый старый историк нашего города. Знает абсолютно про все события, но уже начинает впадать в маразм». Семушкин быстро распределил всю команду по диванам и вытянулся по струнке. «Вся группа в сборе!» — снова гаркнул он. «Алексей Николаевич!» — Горюнов тоже приосанился и с гордостью продолжил. «Это лучшие умы города. Они введут вас в курс дела. А я вынужден вас покинуть. У меня еще запланирована встреча». Поклонившись, он бочком отошел к двери и выскочил за нее, аккуратно прикрыв. Я оглядел великолепную пятерку и сложил руки на груди. «Посмотрим. Может, хоть они мне смогут обрисовать всю картину целиком». «Я слушаю», — коротко сказал я. «Начну сначала», — бодро ответил Семушкин, перестегивая пуговицы и поправляя волосы. «Наш город расположен на уникальном месте. Здесь, в древности, снизошел небесный дух и благословил его. Богатые урожаи, прекрасная погода, счастливые люди. Небо искренне полюбило этот край. Однако со временем это благословение начало убывать. То ли дух заснул, то ли выветрилась вся магия, никто так и не понял. Но представители духовенства смогли найти способ, чтобы хоть как-то поддерживать благоприятные условия для жизни в городе. Во-первых, был построен большой собор. Вы наверняка его видели. Широкое полукруглое здание с куполом, витражами и двумя здоровенными галереями. Да, видел. И еще удивился, почему это здание не добавили в список достопримечательностей. Оно уже куда интереснее, чем то, в котором мы сейчас находились. Во-вторых, каждый год, ровно во вторую субботу августа, служители неба проводят особый ритуал. Он занимает сутки, но именно он обновляет силу благословения. «И что пошло не так в прошлом году?» — спросил я. Если вспомнить, какое сегодня число, то выходило, что до следующего ритуала осталось всего 3 дня. Мэр почти не соврал. «Главный артефакт, необходимый для ритуала, исчез», — взволнованно сказал Сёмушкин. «Его искали несколько дней, но он словно растворился». «А второго такого нет? Это уникальный предмет». «В том-то и дело, что есть, но его...» — он замялся. «Сломали?» — предположил я. «Да, именно что сломали. Руки бы повыдёргивать хранителям. Раскололи буквально на куски. Хоть мозгов хватило собрать в мешочек, а не смахнуть метёлкой под ковёр». Он возмущённо замолчал, и в его глазах отразились сцены избиения упомянутых людей. «Как я понимаю, ситуация действительно серьёзная. Местные жители привыкли, что благополучие всего города зависит только от ритуала. Его срыв привёл к постоянному напряжению и ожиданию беды вселенского масштаба. Неудивительно, что многие, не выдержав такого, просто покидают родные дома и уезжают куда подальше». «Ядрить вас всех за ногу!» — внезапно крикнул Аполлон Генрихович, подняв сухой кулачок над головой. «Черти!» Воцарилась тишина. Первым нашёлся Сёмушкин. Он многословно извинился за поведение старика, сказав, что тот иногда имеет привычку нести чушь. «И что вы успели сделать за год?» Я вернулся к теме разговора. «Наша группа создана всего 2 месяца назад», — Сёмушкин обернулся на своих людей. «Мы уже выяснили историю артефакта, его свойства, детали ритуала, но нигде не нашли информацию, как починить. А первый его так и не обнаружили. Мы считаем, что его намеренно похитили». «Зачем? Зачем его похищать? Он ценный». «Скорее, просто красивая вещь. Он нужен только для ритуала. В остальное время просто большой кусок кварца необычной формы». «И что вы хотите от меня?» Сёмушкин растерялся. «Ему разве не сказали, зачем меня пригласили?» «Всего варианта 3», — после заминки ответил он. «Либо найти пропажу, либо создать новый, либо починить старый». «Изумительно», — мрачно подумал я. «Ритуал действительно влияет на благополучие местных жителей?» «Мы собрали данные», — с дивана поднялся моложавый мужчина с гладко выбритым лицом, шрамом на щеке и зачесанными назад волосами. «Прошу прощения, не представился. Моё имя Тимофей Робертович, историк. Так вот, мы собрали данные почти за век. Ритуал не проводился всего 1 раз, не считая прошлого года. Тогда глава служителей неба внезапно умер от сердечной недостаточности прямо во время процесса. Начать заново уже не успели, и время было упущено. В тот год большие вятки сильно пострадали от засухи. Увеличилось количество преступлений, да и еще за дело, пусть и краем, но войной. После этого стали считать, что ритуал — это краеугольное событие, и пропускать его никак нельзя. У нас в городе 2 суббота августа — большой праздник». «Один раз обожглись, теперь постоянно боятся», — мелькнуло у меня в голове. «Так вы нам поможете?» — с надеждой спросил Сёмушкин. «Уничтожить, нечестивцы, идиоты!» — снова выкрикнул Аполлон Генрихович. «Всё в труху!» Сёмушкин дёрнулся глаз, но он даже не посмотрел на старика. И зачем он им в команде? «Я бы сначала ознакомился с тем, что вы нашли», — сказал я. «Работа с такого рода артефактами совершенно не мой профиль». «Но, может, у вас возникнет какая-нибудь новая мысль?» — Сёмушкин заломил руки. «Свежий взгляд нам очень поможет». В итоге я не согласился на эту авантюру, но и не отказался. К тому же зря, что ли, я читал накануне книгу про магические загадки. Интересное, хоть и случайное совпадение. Я вдруг вспомнил про подмигивающую статую. «Игнат Викторович, А кроме общего напряжения в обществе, какие еще события случились в городе? Мы постоянно на связи с главой стражников. Он предоставил отчет, что в городе не выросло количество преступлений, но это больше связывается со страхом перед проклятием, нежели с появившейся у бандитов совестью. Еще продукты быстро портятся, звери нападать стали чаще, магические кристаллы часто выходят из строя. Что-то еще? Год прошел, недоверчиво спросил я. Больницы забиты, очень много заболевших. «Все болезни от нервов», — резонно ответил я. «Есть хоть один факт, указывающий на то, что проклятие действительно существует?» «Вы не верите, да?» «Я верю в факты. Один раз в город пришла беда, ее хорошо запомнили. И в этот раз ждут, что она придет снова. Кроме эмоций и рядовых событий, что еще произошло в городе?» Сёмушкин замялся, глянул на коллег, и его плечи опустились. «Я понимаю ваше недоверие», — наконец сказал он. «На самом деле вы правы. Не только эмоции будоражат город. За последние 3 месяца было зафиксировано 7 восстаний мертвецов, разрушение исторического здания, и буквально на днях мы ощутили сильную вспышку магии». «Вспышка? Как она выглядела?» «Это меня заинтересовало». «Напоминало отголоски большого взрыва, острый запах озона. Заклинания через раз срабатывали, даже светильники, и те потухли в одно мгновение почти на всей территории города». «А эта волна шла с запада?» «Как вы это поняли?» — изумился Сёмушкин. «Да, действительно, с запада». «Думаю, это не имеет к вам отношения. Недалеко схлопнулось достаточно объемное заклинание. Это его отголоски». «Что же там могло такое произойти? Какой же мощности было то заклинание?» — изумленно спросил Михаил Робертович. «Точных цифр у меня нет, но представьте, что лопнула магическая ловушка, в которой было остановлено время на 250 лет». И снова воцарилась тишина. По глазам я видел, что каждый, кроме старика, решил, что это моих рук дело. Что ж, они не ошиблись. «Хорошо, но даже без этого, — сказал Сёмушкин, — в городе очень плохая обстановка». Что-то он не договаривал. Думаю, что сейчас, на фоне якобы проклятия, любое событие выглядело предвестником беды. «Есть еще кое-что. Мы стараемся это держать в тайне, но внутри главного собора, в котором проходил ритуал, начали рассыпаться магические артефакты. Все, и новые, и старые. Боюсь, если эта информация выйдет за пределы зала, то в городе начнется паника». «Это уже интересно», — кивнул я. «Канальи! Сдохните, черти!» — выкрикнул Аполлон Генрихович, раскачиваясь на стуле. Теперь я посмотрел на него с интересом. «Мне любопытно, а зачем вы его таскаете на встречи? Ему бы сиделку хорошую, да лекаря». «Господин архимаг, мы просто не можем. Это же главный историк. Не смотрите, что он постоянно орёт. Когда у него минуты просветления, он дает нам ценные советы. Но такие моменты редки, и нам приходится возить его с собой, чтобы не упустить». «Записи его слов у вас есть?» «А надо?» — растерялся Сёмушкин. «Мы стараемся запоминать». «Вам бы хорошего мага разума». «Приглашали, но те лишь говорили, что уже поздно. Доживает последние дни, можно сказать». В принципе, я узнал все, что было нужно. Напоследок я уточнил имя главного служителя неба и сразу после встречи направился в собор. Измученный ожиданием, Григорий был рад меня видеть. «Алексей Николаевич, это был кошмар. Я места себе не находил. Другие помощники и слуги — остолопы, которые не видят ничего дальше собственного носа. А история про статую вызвала ужасный переполох. Кстати, вы знали, что этот город проклят?» «Как раз это и было главным блюдом встречи. Что еще ты узнал по этому поводу?» «Много чего», — пожал плечами Антипкин. «Мол, было предсказано, что день станет ночью, магия потеряет силу и восстанут мертвые. Аристократы уже перебираются в загородные усадьбы, а обычные жители массово начали возводить дома подальше от города. Страшно делается. Может, уедем? Я быстро вещи соберу, вы только прикажите». «Мы никуда не уедем». Я дождался, пока он поймает карету. «Нам с тобой предстоит разобраться с этим проклятием. И сейчас нам нужно попасть в главный собор». «А проклятие не заразно?» — опасливо спросил Антипкин. Признаться, я в него еще не верю. Люди имеют свойство подгонять факты под теорию. То есть, вот у кого-то молоко скисло. Такое бывает по 10 раз за год. И все прекрасно понимают, что неправильно его хранили. А если они знают про проклятие, то в этом случае виновато именно оно, правильно? Именно. Да уж, Григорий почесал затылок. Получается, проклятие сложно будет подтвердить? Мы как раз сейчас едем, чтобы проверить. Я окинул Антипкина взглядом. Я хотел тебе напомнить о пункте в нашем договоре про неразглашение. Сейчас в городе и без того напряженная обстановка. И любая деталь о проклятии может взбудоражить людей и довести ситуацию до абсурда. «Будьте покойны, я нем как рыба». Он приложил руку к груди и поклонился. «На что нужно обратить внимание в соборе?» «Мне сказали, что там разрушаются артефакты. У тебя что-то такое с собой есть?» «Матушкин кулон только. Но я даже не знаю, артефакт это или просто безделушка». «Давай, я посмотрю». Мне подобные вещи были не нужны. Я сам как один большой артефакт. Но вряд ли проклятие меня разрушит. Мой помощник вытащил из-за пазухи серебряную пластинку размером с ноготь, снимать шеи не стал и протянул мне ее на цепочке. Я внимательно на нее посмотрел, покрутил в руках, сжал в пальцах и потом перевел взгляд на Антипкина. «Занятная вещица. Мать у тебя, как я понимаю, владеет слабым воздухом». «Не только, еще и земля. Она у нас одна из главных стихий. Только вот я в семье отщепенец с водой. Как ни старался освоить что-то еще, все напрасно». «А в академии тебя не проверяли?» «Какая академия? Небеса с вами, Алексей Николаевич, сельская школа. Но зато все 9 классов. Кое-как управлять водой умею, в быту не пропаду». «Интересно». Я впервые внимательнее посмотрел на его ауру. «А силу раскрывать ты умеешь?» «Так ни разу не получилось». «А кулон тебе мать с малолетства подарила и наказала не снимать, так?» Попал в точку. Григорий от удивления открыл рот и распахнул глаза. «Как вы узнали? Что в нем такого особенного?» Я вернул украшение и откинулся на мягкую спинку. «Еще не до конца понял, но ты с ним в собор не заходи. Кулон старый, впитал в себя много магии. И не только твоей, но и семейной. Еще лет 10-15 и станет родовым артефактом. Ты мне еще вот что скажи. Мать только тебе сделала такой подарок?» «Да, сестры вечно на меня обижались, хотя у них подарки побогаче были. Считали меня любимчиком. Так тут и без девчонок понятно, что я следующий глава семьи, мне по старшинству положено. Когда уходил, хотел кулон матушке вернуть, а она такой скандал закатила. Вы бы слышали. В итоге я уступил, и он до сих пор со мной. С ним что-то не так?» «Все так», — задумчиво ответил я. «Хитрый он». «Хотите, могу дать на время, чтобы вы его изучили?» «Нет, нет, не стоит. Никому его не давай, сам не снимай. Это все, что я хочу сказать». «Больно мудрено вы завернули, Алексей Николаевич. Да дрожи в коленках». «Скажем так. Я вижу в нем защитные свойства». «А может, я из-за него такой? Я имею в виду, что магия меня не берет». «Вполне возможно, поэтому береги его». «Спасибо, Алексей Николаевич». Он нащупал кулон под сорочкой и сжал его в кулаке. Тем временем мы уже подъехали к собору. Величественное здание, напитанное силой, совсем не выбивалось из общего ансамбля архитектурного стиля. Даже наоборот, выглядела эдакой вишенкой на торте города. Оставив Григория в ближайшей ресторации, я поднялся по ступенькам, вошел в прохладный первый зал и сразу же ощутил гнетущую атмосферу. Здесь словно не хватало света и воздуха, а на грудь давила неприятная сила. Хотелось все время встряхнуть руками и открыть рот, чтобы лучше слышать. Сейчас собор пустовал. Но звук моих шагов привлек внимание, и уже через минуту в самом темном углу скрипнула дверь. Ко мне навстречу вышел изможденный мужчина в робе служителя неба. Сложно было сказать, сколько ему лет, ближе к 200. но что-то мне подсказывало, что гораздо меньше. «Молодой человек, зря вы пришли. Собор закрыт. Покиньте здание немедленно». Глава 10. Несколько мгновений мы со служителем неба буравили друг друга взглядами. Никто не хотел отступать первым. В его глазах сверкали молнии. Я же был спокоен и сосредоточен. Желание выгнать меня из собора было вполне объяснимо. Служитель неба не знал, кто я, и был готов защищать секреты духовенства до последнего вздоха. Но я пришел сюда с предложением помощи и уходить не собирался. «Вы Август Никифоров?» «Какое это имеет дело, молодой человек? Вам в соборе не место. Покиньте здание!» Я пришел с вопросами про ритуал и разрешение артефактов. «Чушь!» — громко ответил он, но в глазах мелькнул страх. «Меня попросили помочь с решением этого вопроса, и мне нужно осмотреть собор. Это в ваших интересах». «Ах, вот на что!» Старикан вдруг успокоился. Впрочем, его лицо так и осталось неприветливым. «Думаете, лучше нас знаете? Вряд ли». «Вполне возможно. Однако свежий взгляд тут точно не повредит». «Все так говорят. А на деле...» Он не договорил и подошел ближе, шаркая пушистыми тапочками. «Силен. И как собираешься решать наш вопрос?» Как лихо он перешел на «ты». «Сразу принял в ближний круг?» «Сначала мне нужна информация. И посмотреть на остатки артефакта». «А, не треснет ничего». «А ты, Семён, не треснешь?» — раздался позади служителя мощный баритон. «Человек помощь предлагает. Чего ты нос воротишь?» «А не ты ли и замешан в срыве ритуала?» Говорившего я давно приметил по блеску ауры в глубине собора. Наш разговор он слушал почти с самого начала, но вмешался только сейчас. Когда он подошел ближе, я понял, что это тот самый Август Никифорович, про которого мне говорил Сёмушкин. Я вежливо поклонился и представился. «Слышал про вас, господин архимаг. Рад познакомиться лично». Август Никифорович вышел на свет, и я смог его нормально разглядеть. Крупный мужчина, широкие плечи. Он больше похож на кузнеца, чем на служителя неба. Ясный взгляд, короткие черные волосы, квадратный подбородок. Я впервые вижу таких здоровяков в соборах. Август Никифорович остановился рядом со мной, как бы невзначай отодвинув старика, и протянул мне руку. В этот момент я оценил всю его мощь. Она была не только в крепком рукопожатии, но и в его магии. На долю мгновения наши ауры встретились и обсыпали нас искрами. «Любопытно», — задумчиво отозвался Август Никифорович. «Пройдемте в мой кабинет. Надеюсь, на вас нет артефактов? Они в этом месте разрушаются». И, получив отрицательный ответ, провел меня по стертым многочисленными прихожанами плитам в противоположную сторону от входа. Сам собор представлял собой просторное помещение с высокими колоннами, которые держали плоскую крышу. В центре был здоровенный квадратный каменный постамент с подставкой в середине. По его краю тянулись весьма интересные заклинания, от них веяло древностью и мощью. Именно здесь проводились главные служения духу неба. Каждый сантиметр собора был разрисован сценами из легенд, рассказывающими о сотворении мира и значении магии в нем. Помимо них на стенах были изображены сцены сражений, праздников, явления духов, закрытый мир умерших и небесные сферы, которые указывают путь странникам. «Вы не думайте, что все служители еще те задницы», — негромко сказал Август Никифорович. «Встречаются. И Семён-то еще заноза, но дело свое знает. Вы мне покажете остатки артефакта? Мне было совершенно неинтересно слушать про внутреннюю кухню собора. Конечно. Любопытно узнать, что вы про него скажете. У вас есть опыт работы с такими предметами? Увы. Не страшно. Все равно покажу. Но сразу скажу, дело дрянь. Он открыл тяжелую дверь ключом и распахнул ее. Внутри был самый обыкновенный кабинет чиновника средней руки. Добротный стол, кресло, скамья и стулья. В глубине прятался стеллаж с книгами. Единственное, что выбивалось из общей картины, это холст с изображением моря. Думаю, за ним и прятался сейф. «Что мы только не пробовали», — продолжал говорить Август Никифорович. «Восстанавливающие заклинания. Как на живые, так и на неживые предметы. Сращивали, скрепляли клеем, все без толку». «А просто силу в него вливали?» «Вливали, но осторожно». Он отодвинул картину, и я понял, что не ошибся. При высокой нагрузке артефакт мог еще сильнее разрушиться. Один раз неудачно попробовали и больше не рисковали. Получается, тут уже не все осколки? Увы, но да. Хрень какая-то, если честно. Всю голову сломал с этой штукой. Вот, держите. Только постарайтесь руками не трогать. Там остатки клея. Он протянул мне бархатный мешочек и указал на свой стол. На нем лежала черная доска. Высыпав на нее осколки, я невольно залюбовался ими. Прозрачные кусочки блестели, как алмазы, играя на солнце своими гранями. Как я понял, изначально кристалл был размером примерно с мой кулак. У них все еще были остатки силы, и не стихийной, а той, что обладают только служители неба. Но также я увидел и странные примеси, которые не смог идентифицировать. Вы только свою магию использовали? Конечно. Артефакт из нее создан, поэтому применение другой не имело смысла. Думаете, в этом все дело? Нет, уточняю информацию. Видели когда-нибудь подобное? Он чем-то напоминает камень духов на острове Ярван, задумчиво сказал я, рассматривая осколки. У них тоже есть своя особенная магия, и они в своих ритуалах используют такие же кристаллы. Они называют их духовными. Хотя, по сути, это обычный, хоть и очень большой кусок алмаза. «Небось, там на острове богатое месторождение?» — усмехнулся Август Никифорович. «Именно», — кивнул я. «Может ли быть такое, что это тоже алмаз?» «Нет, проверяли. Похож собака, но не он». Самое большое различие в его хрупкости, да и проводимость магии разная. Так что нет, это точно не алмаз. Ближе всего к нему горный хрусталь. В любом случае, за столько веков ритуалов артефакт давно изменил свои свойства. А было уже такое, что он разрушался или обновлялся? Конкретного указания не было. Август Никифорович вздохнул. Разве что один раз мы нашли нестыковку при переписи одной из книг. Ранее автор писал, что размером артефакт был с кулак, а после — что больше кулака. Но мы посчитали, что это из-за разницы размеров самих писарей. Это единственное, что как-то описывало артефакт. Иных упоминаний нет. Даже больше скажу. Вообще никаких описаний не было. То есть везде написано «главный артефакт». Но мы не можем с полной уверенностью сказать, что речь шла об одном и том же предмете. Будто запрет какой-то. «А откуда же тогда взялся этот?» — я указал на осколки. «Сия тайна, мать её за ногу, велика!» Август Никифорович чуть ли не пнул собственный стол. «Какой-то умник решил почистить кофр от артефакта. Разобрал. И обнаружил там еще один. Никому такого в голову не приходило трогать кофр два века. А тут на тебе, нашелся. Вы смогли выяснить, кто украл основной артефакт? Увы, ключ только у меня. Кофр в закрытой комнате. каждое посещение записывается в журнал. Там по две записи в год. Забрали, положили. Все. Он просто испарился. А когда ваш умник чистил, он видел, что было два камня? Хороший вопрос. Мы тоже думали, что это основной, но нет. Форма разная. Этот, — он кивнул на стол, — меньше. Буквально чуть-чуть, но по весу заметно. Да и потом. Я ритуал уже 60 лет провожу. Запомнил каждый выступ, каждый бугорок камня. Я абсолютно точно уверен, что это другой. Вы не ответили на мой вопрос. Он видел, что камня два? Нет. Он решил вычистить кофр после пропажи артефакта, — поморщился Август Никифорович. Все равно было уже поздно проводить ритуал. Временной период чем-то обоснован? Конечно, — кивнул он. Именно во вторую субботу августа солнце встает в нужное положение, чтобы свет падал точно на алтарь. Вы видели его, когда заходили в собор. Что делает ритуал? Я вошел в привычный ритм допроса, и Август Никифорович это ощутил и сделался недовольным. Благословение. Представьте, что в мире существовало бы заклинание на удачу. Вот здесь то же самое, только воздействует на целый город. Мы даже знаем, где проходит его граница. Если вы обратили внимание, то пригорода у больших вяток попросту нет. Точнее, не было. Полгода назад люди стали обживаться за стенами. Я заметил это, когда мы только подъезжали. Складывалось впечатление, что город лопнул, и новые постройки брызнули во все стороны. В них не было системы, четких линий. Дома строились без какого-либо плана. Снова глядев осколки, я поблагодарил Августа Никифоровича за столь информативную беседу. Провожая меня, он не удержался от вопроса. «Вы до сих пор не верите в ритуал, да?» «Пока нет. Но разрушение артефактов, внезапное восстание мертвых и этот кристалл говорят об обратном». «С мертвыми мы справимся, а вот с паникующей толпой — нет. Смешно сказать, но мы даже думали соврать, что провели ритуал, чтобы успокоить людей». «Но не стали». «Нет», — вздохнул он. «Не бывает такого, чтобы все было идеально. Какая-нибудь зараза обязательно проболтается. Не убивать же всех. Хотя иногда очень хочется». Последнее он добавил совсем тихо, и я понял, что он имел в виду Семёна. «В любом случае, если вдруг вы что-то придумаете, обнаружите, узнаете, я всегда готов вас принять и обсудить любой вопрос. Я в соборе постоянно». Еще раз спасибо. Мне нужно хорошенько подумать». «И, Алексей Николаевич, маленькая просьба». Он аккуратно скосил глаза внутрь собора. «Постарайтесь не сильно распространяться об этом всем. Сами понимаете, народ простой, чуть что сразу в панику». «Понимаю. Постараюсь, однако обещать ничего не могу. Мне придется задать много вопросов разным людям. И уж какие выводы они сделают, это лишь их личное дело». «Вашего слова мне вполне достаточно». Сказав это, он развернулся и ушел в собор. А я поспешил к Григорию. Конкретных идей и мыслей у меня не было, разве что едва уловимые зацепки. И они появились благодаря, что меня самого удивляло, Эммануилу Карловичу и его безумной петле. Антипкин ждал меня в ресторации под широким навесом. На столе перед ним стоял одинокий стакан с квасом и небольшая стопка карточек. «Алексей Николаевич, наконец-то!» — просиял мой помощник. «В следующий раз позвольте мне остаться в номере, а то замучили меня, право слово». «Кто тебя замучил?» Я глянул на имена на карточках и сразу все понял. «Женщины?» «Просто отбоя не было. Зря вы мне такой хороший костюм купили». Он выглядел растерянным. «А представляешь, каково мне?» — усмехнулся я. «Чем здесь приличным кормят?» «Я ничего не заказывал», — скромно ответил Григорий. ждал вас. Но за соседние столики приносили недурственное жаркое из перепелки с перцем. По запаху просто изумительное. Что ж, давай попробуем. Он махнул официантке в белоснежном фартуке и скромно уткнулся в меню. Но по его плечам и выражению лица я видел, что он больше всего хочет узнать про артефакт. Причем не только про тот, что в соборе, но и про тот, что висел у него на груди. «Сейчас не время и не место для таких разговоров», — сказал я, чем вызвал искреннее недоумение Антипкина. «Вы мысли читаете, господин архимаг?» «Опыт, Гриша, опыт». В следующие полчаса мы ели и даже вели околосветские беседы про погоду, цены и архитектуру. И в самом конце ужина над моей головой замерцало магическое письмо. Сначала я решил, что оно от Марка, но оказалось от Сёмушкина. Он спрашивал, удалось ли мне поговорить с главой служителей неба, а также приглашал заехать к ним на совещание. Будто мне было мало таких обсуждений в столице. Отвечать я не стал, размышляя о том, что успел за сегодня узнать. Один артефакт пропал, второй сломали. История, которая насчитывает многие столетия. Но мне почему-то кажется, что никто не похищал артефакт. Как раз в книге, которую я читал в номере, была такая история, что очень сильные артефакты могут саморазрушаться. Выработали свой ресурс, и все. Но как это доказать? Никак. Кофр чист. И остались только осколки. «Хотите прогуляться или сразу в номера?» — спросил Григорий, когда мы закончили ужинать. «Давай пройдемся. На прогулке мне лучше думается». Мы пешком дошли до парка, в котором были вчера, и остановились возле памятника императору. Григорий все смотрел ему в глаза, надеясь, что тот ему снова подмигнет. Но каменное изваяние, как и вчера, задумчиво любовалось заходящим солнцем. «А вдруг это часть проклятия?» — спросил Антипкин. «Моргание?» — я встал рядом с ним. «Не думаю. Может, совпадение, или такова задумка скульптора». «Не мудрено. И небезопасно. Вдруг кто-нибудь решит, что сошел с ума?» «Местные должны знать, что такое бывает». «Но вчера, пока я вас ждал, все отреагировали очень бурно». «Это все проклятие». «Алексей Николаевич, вы уже знаете, как будете с ним разбираться?» «Нет. Я еще не могу понять, что именно случилось. Тут же дело не в проклятии, а в том, что стало его причиной. Почему сейчас? Кто замешан? Какие последствия?» «Думаете, что это все же человек виноват в таком?» «Да». Мы еще постояли в задумчивости, потом прошлись по парку, глядя на прыгающую в фонтане воду. Снова вернулись к императору, но ближе к решению этой загадки я не стал. «Алексей Николаевич!» Григорий нарушил молчание, поглаживая нагрудный карман. «А что мне с карточками делать?» «А сам что думаешь?» «Странно это все. Ко мне подходили женщины, улыбались и молча клали на стол карточку. Некоторые это делали даже в паре. Зачем?» «Либо это хорошая реклама борделя, либо ты произвел на них впечатление», — усмехнулся я. «Давай ты это узнаешь, а я пока схожу, узнаю новости. Не просто же так меня пригласили». В глазах Григория сверкнули огоньки азарта. «Так мне, наверное, нужно цветы купить, зубы почистить. Я на свиданиях 10 лет не был». «Сначала убедись, что это не бордель. Хотя зубы все равно нужно бы почистить. А вот цветы не обязательно. Но я бы посмотрел на ту красотку, которой ты бы их подарил». «А вдруг это любовь?» Григорий совсем растерялся. «Ты ни разу в борделях не был?» «Нет, господин архимаг. Были у меня женщины, но чаще это кто-то из соседок, вдовы, которые всегда рады мужскому вниманию». «И тогда про какую ты любовь говоришь?» «А вдруг? Я ее тогда спасу, честное слово. Встану на одно колено и позову жениться». У меня подскочили брови, и я озадаченно посмотрел на Григория. Тот стоял и блаженно улыбался. «Что, история Эммануила Карловича покоя не дает?» «Скорее, вера в прекрасное будущее». «Если вдруг ты действительно найдешь свою любовь, то я тебя отпущу. Останешься с ней в городе, будете детишек растить. «Погоди, Алексей Николаевич, мы с вами так не договаривались. Фиг с ней с женитьбой. Я же мир хотел повидать». Он сказал это так искренне, что я не сдержал смех. Я же и сам так и не женился. Хотя почти что пошел в собор с той самой единственной. К сожалению, моя невеста погибла за день до свадьбы. Несколько пьяных магов решили выяснить, кто из них сильнее, и спалили 3 дома. В одном из них и жила Юленька. С тех пор я и не думал про новый брак. Рана в сердце, несмотря на количество прошедших лет, так и не затянулась. Потом были и другие женщины, но они и рядом не стояли с Юлей. А магов так и не нашли. Точнее, никогда не найдут. Я постарался. «А если подмигивание все же что-то да означает? Знак какой подает? Григорий снова посмотрел на императора. «К примеру». «Мол, спасите, меня заточили в камень», — пожал он плечами. «Тогда бы вокруг статуи были бы остатки ауры». Я внимательно пригляделся к фигуре императора. Но нет, ничего похожего на всполохи магии так и не обнаружил. «Пойдем, а то меня там ждут. Небось, все глаза выплакали». Я вздохнул, и Григорий поймал для меня карету. «Увидимся уже завтра». «Разгадайте эту тайну, Алексей Николаевич, и мы поедем дальше». Антипкин попал в самую точку. С одной стороны, мне уже становилось интересно, а с другой все еще хотелось уехать в ту несуществующую деревню и хотя бы на неделю забыть о существовании других людей. Но едва я поставил ногу на ступеньку кареты, с другой стороны парка показалась группа стражей. Они двигались быстро, покрикивая на других гуляющих и настоятельно требуя, чтобы они убрались с дороги и расходились по домам. Я заинтересованно посмотрел на них, ожидая, когда они дойдут и до нас. «Всем покинуть площадь! Это не учение! Чрезвычайная ситуация!» — крикнул один из стражников. Наконец они увидели нас с Григорием и почти бегом бросились к нам. «Вы столичный архимаг?» — торопливо спросил один из них. «Да. А что случилось?» «Нам срочно требуется ваша помощь!» Мы с Григорием переглянулись. «Вы можете объяснить, в чем дело?» «Нет времени объяснять! Просто пройдемте с нами! Только быстро! Времени почти не осталось! Они вот-вот встанут!»